Зато с какой страстью отдавалась она ласкам Каупервуда под зеленеющими деревьями в чудесные весенние дни. Она не сознавала, как близко то мгновение, когда она окончательно отдастся ему, ибо сейчас он еще только ласкал ее и говорил о своей любви. Минутами его охватывали сомнения. То, что он позволял себе все большей вольности, казалось ему вполне естественным, но из рыцарских побуждений он все-таки однажды заговорил с Эйлин о том, куда может завести их чувство, пойдет ли она на это, понимает ли она, что делает. В первую минуту Эйлин была напугана и озадачена. Она стояла перед Фрэнком в своей черной амазонке и шелковой шляпе, небрежно надвинутой на рыжевато-золотые волосы, коротким хлыстиком похлопывала себя по ноге и раздумывала над его словами. Он спросил, понимает ли она, что делает. Думает ли о том, куда все это заведет их, и любит ли она его по-настоящему. Они оставили коней в густой заросли, шагах в 20 от большой дороги и быстрого ручья, на берегу которого она стояла теперь с Фрэнком, делая вид, будто старается разглядеть, хорошо ли привязаны лошади. Но смотрела она на них невидящим взглядом. Она думала о Каупервуде, о том, как красиво сидит на нем костюм и как прекрасны эти минуты, а какая у него прелестная пега и лошадка. Недавно распустившаяся листва сплеталась над их головами в прозрачное зеленое кружево. Вокруг, куда ни глянь, был лес, но они видели его словно сквозь завесу, расшитую зелеными блестками. Серые камни уже оделись легким покровом мха, ручей искрился и журчал, на деревьях щебетали первые птицы, малиновки, дрозды и вьюрки. «Крошка моя», — сказал Каупервуд, — «сознаешь ли ты, что происходит? Отдаешь ли себе отчет в том, что ты делаешь, встречаясь со мной?» «Думаю, что да». Она хлопнула себя хлыстом по ноге и потупилась, потом подняла глаза и сквозь листву стала смотреть на голубое небо. «Посмотри на меня, любимая». «Не хочу». «Посмотри же, голубка, я должен спросить тебя кое о чем». «Не заставляй меня, Фрэнк, я не могу». «Нет, ты можешь, ты должна». «Не могу». Он взял ее руки в свои, она отступила, но тотчас же опять приблизилась к нему. «Ну теперь посмотри мне в глаза». «Нет, не могу». «Посмотри же, Эйлин». «Я не могу, не проси меня. Я отвечу тебе на все, что ты спросишь, но не заставляй смотреть на тебя». Фрэнк нежно погладил ее по щеке, потом положил руку ей на плечо, и она приникла к ней головой. «Радость моя, как ты прекрасна!» — проговорил он наконец. «Я не в силах отказаться от тебя. Я знаю, что мне следовало бы сделать, да и ты, наверное, тоже знаешь, но я не могу. Ты должна быть моей. И все-таки, если об этом узнают, нам обоим придется очень плохо. Ты понимаешь меня?» «Да». «Я мало знаком с твоими братьями, но по виду это люди решительные, и они очень любят тебя». «О, да». Последние слова Фрэнка слегка пощекотали ее тщеславие. «Узнай они, что здесь происходит, мне, наверное, недолго осталось бы жить. А как ты думаешь, что бы они сделали, если... Ну, одним словом, если что-нибудь случится со временем?» Он замолчал, вглядываясь в ее прелестное лицо. «Но ведь ничего не случится. Надо только не заходить слишком далеко». «Эйлин, я не стану смотреть на тебя и не проси, не могу». «Эйлин, ты говоришь серьезно?» «Не знаю, не спрашивай меня, Фрэнк. Неужели ты не понимаешь, что на этом мы не можем остановиться? Безусловно, ты понимаешь, это не конец. И если...»